Глава 14. Встреча в храме. Храм богини всех женщин был одним из самых величественных храмовых комплексов города. Вместе с куполом он достигал высоты в 4 этажа, а потому, по сравнению с остальными домами, считался большим зданием. В центральной части располагался застеленный коврами зал для посетителей, алтарь и внушительная женская статуя из белого камня. Когда Зеро вошел туда, сразу отметил, что внутри почти нет посетителей. Это не удивляло, так как был разгар засушливого жаркого сезона, и на улицу лишний раз никто не хотел выходить. Молящиеся, в основном женщины, сидели спокойно, и в тишине было слышно лишь тихое журчание воды. Зеро бывал здесь раньше несколько раз и никогда не знал, откуда доносится этот шум. «Что же вы решили занавески за 2 месяца до торжеств развесить? Весь сюрприз пропадет», — спросил Зеро старую сухонькую жрицу, которая вышла его встретить. Та зыркнула на него сердитым взглядом и произнесла назидательно: «Не в центральной части, а в купальне. Там только что новую статую установили. Нельзя, чтобы новая царица увидела ту, что с трещиной после землетрясения. Разве не ясно?» Зеро кивнул, хотя понятия не имел, что имела в виду старуха. Последнее сильное землетрясение в этих местах было, насколько он знал, лет 30 назад, и с тех пор город давно отстроили. Но, видимо, следы разрушения где-то оставались. Он только усмехнулся. «Меня пустят в святая святых, в женскую купальню? Я там никому не помешаю?» Он знал, что мужчинам разрешен вход только в центральный зал. За невысокую каменную стенку высотой в 2 человеческих роста, что находилось в боковом пристрое храма, их уже не пускали. Ему было известно, что там находилась купальня, выстроенная на термальном источнике. В любое время года вода в нем оставалась теплой и, по слухам, целебной. Женщины ходили в купальню в специальные дни, чтобы смывать свои грехи. Жрицы храма неплохо зарабатывали на этом, так как вход в это помещение был за отдельную плату. Называлось это словом «пожертвование», но сути торговли не отменяло. «Не помешаешь. Пока та часть ремонтируется, мы женщин туда не пускаем. Поэтому Тордафену и сказали, чтобы тебя прислал. Все заранее подготовим, а после снова будем пускать туда гостей». Жрица толкнула дверь в стене перегородки, и Зеро попал в просторное помещение. По сути, это был тот же большой зал, только отделенный невысокой стенкой. Освещение было хорошим, через большие окна над самым потолком. Вдоль стен стояли скамейки, а со стороны противоположной каменной стены, сверкая белизной, стояла новенькая статуя богини. Из-под нее в большой бассейн падал маленький, но водопад. В помещении было влажно и тепло. «Будешь подвязывать занавески. Сами полотнища привяжешь рулонами к балкам, чтобы вниз не свешивались. Ты прав. Не надо, чтобы до праздника прихожанки всю будущую красоту видели. Мы это для новой царицы готовим». «Помнутся же! Что им станется? При такой влажности разгладятся за ночь!» Сознанием дела произнесла старуха и кивнула в угол. «Лестница там стоит, она тяжелая. Я просила зодчих, чтобы тебя дождались. Помогли ее переставлять. Они все утро тут сидели, да ты задержался». Зеро хмыкнул, вспомнив, как удрал через окно от жены купца. «Грузился долго». Старуха снова сердито зыркнула на него, чтобы не перебивал. «Парни ушли сейчас обедать. Если не напьются, то придут во второй половине дня. Больше мне тебе в помощь дать некого. Жрицы сейчас заняты. У нас завтра день свадеб, работы много. Зера кивнул и, задрав голову, посмотрел под потолок, где пересекались деревянные балки, к которым надо было подвесить шторы. Он подошел к лестнице и попробовал ее сдвинуть. Так как она была высоченная и тяжелая, понял, что в одиночку у него не выйдет с ней совладать. Лестница упиралась в одну из балок, но так как все они на потолке пересекались, можно было передвигаться по ним, как по мостикам. «Справлюсь», — сказал он. «Мне только крепкие и длинные веревки понадобятся, чтобы ткань наверх подтягивать. Они найдутся?» «Любые. И тонкие есть, и толстые. Пойдем покажу, где хранятся». Парадная коляска Хейлиин остановилась недалеко от ступеней в храм, когда косматое солнце уже клонилось к закату. Несколько воинов охраны, сопровождавшие ее, вбежали в храм, чтобы проверить, не опасно ли туда входить любимой царской наложнице. Один из них вернулся и доложил, что все спокойно. Один из стражей остался караулить коляску, двое других замерли у входа снаружи. Еще несколько человек ушли в обход, чтобы перекрыть все запасные выходы. Сеодара Хейлиин была царской собственностью, и охрана должна была следить, чтобы на нее не напали и ее не похитили. Мабор, старый слуга Сеодары, подскочил и подал руку, чтобы та сошла. Следом выбралась Романа с большой корзинкой, в которой лежало платье госпожи. Это была та самая одежда, в которой Хейлиин отправлялась в Железный замок. Сейчас, аккуратно сложенная, она должна была стать подношением богини. Жрицы спокойно принимали подобные дары. Бедную одежду раздавали нищим, а хорошую относили в лавки старьевщикам, получая за это деньги. Так как у Хейлиин во дворце не было ничего своего, она могла делать подношения, лишь избавляясь от ношенной одежды. Царь против этого не возражал. Тем временем из коляски выбрался мальчик 6 лет. Оставшаяся в коляске полуторагодовалая девочка захныкала. «Иди сюда, моя юная госпожа!» Мабор достал из коляски маленькую Дитаан. Он остался стоять с девочкой на руках, ожидая дальнейших приказаний. Хейлиин взяла мальчика за руку и первой двинулась в сторону ступеней. Ее небольшая свита двинулась за ней. Только оказавшись на верхней площадке, Сеодара поняла, что утомилась. Она все еще была слаба после перенесенной болезни. Что с ней случилось, было не совсем ясно. 3 дня Хейлиин провела в горячке и бреду, а после быстро пошла на поправку. Придворный лекарь, так и не определив, чем она болела, велел не покидать постель еще несколько дней, чтобы убедиться, что наступило окончательное выздоровление. В этот день она никуда не собиралась, но после полудня, когда она впервые за неделю с аппетитом поела, к ней в спальню неожиданно явился колдун Челгаан. Как обычно, он возник из пустоты, чем немного напугал. Хейлиин, не поднимаясь с постели, склонила голову в знак приветствия и произнесла: «Благодарю, великий, за визит, а также за то лекарство, что принес твой слуга несколько дней назад. Оно помогло излечиться». «Твоя болезнь в эти дни — плата за то, что больше ты от местных болезней хворать не будешь. Это я обещаю», — произнес тот, глядя на нее ничего не выражающими стеклянными глазами. «Что ты имеешь в виду, колдун?» — спросила она тревожно. «Только то, что сказал. Я наложил на тебя серьезное заклинание. Называется оно «Вакцинация».» В уголках губ Челгаана заиграла усмешка. «Ты просто болезненно перенесла мои чары. В будущем они защитят тебя, моя красавица, от любой хвори». Хейлиин ничего не поняла. Ей стало не по себе, как всегда бывало в присутствии глубокожего царского советника. То, что он применил к ней какое-то колдовство, ее еще больше обеспокоило. «Я не за этим пришел. Хватит лежать в постели. С завтрашнего дня приступаешь к тренировкам. Твой советник по бегу тебя заждался. Сама понимаешь, приз двух лун за твои красивые глаза не дадут. А сегодня съезди в храм богини всех женщин, сделай подношение, сходи в купальню, смой с себя остатки болезни». Именно после этой встречи Хейлиин, недолго думая, стала собираться. Покидая дворец, она увидела Роману, которая вела на прогулку маленькую Дитаан, а с ней и Витроо, который уже был привезен во дворец. Пока она болела, детей к ней не пускали, опасаясь заразы. Сеодара решила захватить обоих малышей с собой. Внутри храма людей почти не было. Двери культового здания запирались с заходом солнца, поэтому почти все молящиеся уже расходились. «Сейчас мы почтим великую богиню. Она покровительствует всем женщинам, даже таким маленьким, как ты, Дитаан», — тихо прошептала Хейлиин дочке. «Зачем мне идти к ней?» — нахмурился Витроо, поглядывая на белую статую. «Ты маленький мужчина», — серьезно ответила Сеодара. «В жизни каждого мужчины есть женщина, о здоровье и благополучии которой он может помолиться богине. У тебя есть я и сестра. Ты можешь просить ее о милости к нам». Мальчик неприязненно взглянул на Дитаан. Он завидовал сестре, у которой было право всегда находиться при матери. «Я могу попросить богиню, чтобы она оставила меня с тобой». Требовательные угольки глаз Витроо остановились на лице Хейлиин. Та почувствовала, как комок подкатил к горлу. У нее и так было слишком мало встреч с собственным сыном. Пугающая свадьба грозила отнять и эту последнюю радость. Присев, она крепко обняла сынишку. «Я тоже буду просить ее о том, чтобы мы больше никогда не разлучались. Давай будем молить ее об этом вместе. Она нас обязательно услышит». Про себя она подумала, что одних молитв мало. Ей придется сделать невозможное за право быть со своими малышами. «Тетя!» — Дитаан пальчиком указала на статую богини. «Это богиня всех женщин. Когда-то давно она пришла со звезд, и от нее родились первые люди Алданаана. У нее тысячи имен, и каждая из них высечена на колоннах этого храма». Девочка высвободила руку и медленно пошла по направлению к статуе. «Госпожа, куда одежду?» — спросила тихо Романа. «Не вижу никого из служительниц». «Видишь ту боковую дверь? Иди туда. Это вход на задний двор, где находится келья жриц. Скажи, что это подношение от меня. Пусть отдадут бедным. Мы с детьми помолимся». Зера сидел на одной из балок над бассейном. Зодчие так и не подошли, поэтому он полдня работал в одиночку. Лестницу передвинуть не удалось. поэтому, закрепив несколько веревок на балках, он использовал их для быстрых спусков и подъемов. Лазил он по канатам отлично, но монотонная работа по подъему наверх и подвязыванию занавесок его немного вымотала. Работа была не закончена. Он видел, что придется потратить еще полдня, но уходить не спешил. Ему хотелось, чтобы посетители ушли из храма. При работе с веревками пробуждались воспоминания о жизни, которая давно ушла в прошлое. Вспомнят ли руки и тело, каково это – остаться один на один с канатом на высоте? Посетители расходились, становилось тихо. Последней пришла какая-то богатая особа с маленькими детьми и старым слугой. Всем им не было никакого дела до человека на потолочных балках бокового помещения. Они прошли к статуе богини и уселись на ковер перед ней. Зеро со своего места видел лишь их макушки. Никто из них вверх не смотрел. Наемник подумал немного и взялся за канат. Он на руках спустился немного вниз и медленно подтянул колени сначала к животу, а после потянул ступни вверх. Одной ногой он зацепился за канат, перекинув его так, чтобы тот надежно зафиксировал ногу. Оказавшись в положении вниз головой, он отцепил одну руку, сильно прогнулся в спине. «Надо же, еще что-то помню!» – обрадовался он. Дитан было скучно сидеть на ковре, так как она совсем не понимала, что такое серьезность молитвы. Девочка вертела головой и думала, где бы поиграть. Неожиданно она заметила какого-то человека, который над самым потолком, вися на канате, проделывал удивительные акробатические трюки. Малышка, приоткрыв рот, некоторое время смотрела на это. «Мама, там!» — она потеребила мать за плечо. «Тихо, Дитаан, богине надо молиться. Садись и делай, как я», — строго прошептала Хейлиин и закрыла глаза. Витро, мысленно попросивший богиню никогда не разлучать его с матерью, понятия не имел, что делать дальше. Он тоже открыл глаза и проследил взглядом за направлением пальчика сестры, указывающей под потолок. Увиденное привело его в восторг. Мальчик некоторое время раздумывал, отвлечь мать или нет. Его учили, что нельзя прерывать священные моменты молитвы. Поэтому он остался молча сидеть рядом с Хейлиин, дожидаясь, когда она закончит. В это время из боковой двери показалась жрица. Она шла запереть двери в храм, но, заметив Сеодару, узнала ее, подошла и тронула за плечо. «Сиятельная Хейлиин, как же хорошо, что вы нас наконец навестили! Мы сделали пристройку к храму, как вы и советовали. Скоро наша маленькая школа даст уроки первым ученицам. Хотите взглянуть?» Сеодара подняла на нее глаза. «Может быть, в другой раз. Уже поздно. А я бы хотела заглянуть в купальню. Давно не делала омовений». Старуха покачала головой. «Купальня закрыта уже 20 дней. Там зодчие к свадьбе царя меняли позеленевшие камни, а за одним установили новую статую богини. Приходите 3 дня. Мы строительный мусор уберем, все отмоем и будем рады принять вас». Хейлиин вздохнула. Не так-то легко ей было покидать царский дворец. «Где моя служанка?» Она обернулась. «Мы ее попросили помочь нам немного. Завтра же день свадеб. Рук не хватает гирлянды плести. Скоро отпустим. Так вы пойдете с нами посмотреть пристрой для школы?» Сеодара поднялась с ковра и сказала детям. «Витро, бери сестру за руку, идем». Она направилась за жрицей к двери. Мабор шел первый, открыв им двери. Мальчик решительно взял Дитаан за руку и повел по направлению к выходу. Малышка у самой двери заупрямилась. Смотреть на незнакомого дядю под потолком ей было интереснее. Пока Витро припирался с сестрой, Хейлиин, жрица и слуга вышли в маленький внутренний дворик храма. Дитаан, понимая, что ее вот-вот уведут, со злостью укусила брата за руку. Тот взвыл, не зная, бежать ли жаловаться маме или врезать сестренке. Та, испугавшись того, что натворила, быстро побежала в сторону приоткрытой двери наполовину купальни. Витро, размазывая по щекам слезы боли и обиды, бросился за ней. Малышка бежала быстро, поминутно оглядываясь. Зерра был сосредоточен. Он выполнял очередной трюк, когда услышал где-то внизу громкий всплеск. Бросив взгляд вниз, он увидел на краю бассейна ревущего 6-летнего мальчишку. Над водой расходились круги, а сквозь голубоватую толщу воды он видел какое-то шевелящееся на дне тело. Над поверхностью внезапно показалась детская головка, но тут же ушла под воду. Обжигая руки в кровь, наемник скатился по канату вниз и, не раздумывая ни секунды, бросился в бассейн. Нащупав обмякшее детское тело, он выбрался на берег с девочкой на руках. «Ну, что же ты?» — шептал он, опуская ребенка на каменные плиты. Он ожидал движений, но малышка лежала, не шевелясь. Понимая, что девочка успела нахлебаться, он резко поднял ее за ноги и потряс. Это не привело ни к какому результату. Ребенок не шевелился. «Давай, давай, маленькая!» Та не реагировала. Зера наклонился к ребенку и, накрыв детский ротик и нос своими губами, очень осторожно вдохнул небольшой объем воздуха, следя, чтобы грудная клетка малышки чуть приподнялась. Когда он отпрянул, изо рта девочки потекли струйки воды, но она все еще не реагировала. Он, чуть наклонив детскую головку, позволил воде вытечь и снова еще раз склонился над ребенком. Хейлиин ворвалась в купальню, услышав надрывный рев сына еще со двора. Увидев полуголого мужчину, склонившегося над дочерью, она пришла в ужас. Мать понятия не имела, что произошло и почему незнакомец лезет к ее дочке. Обернувшись, среди строительного мусора Сеодара заметила обломок доски, оставшийся от подпорок, с помощью которых устанавливали новую статую. Схватив деревяшку, она бросилась на незнакомца. «Оставь в покое мою дочь, ублюдок!» У Зера в глазах потемнело от удара по затылку. Он чуть потряс головой и обернулся, чтобы понять, кто на него напал. Он не сразу узнал в роскошно одетой женщине ту роковую соблазнительницу, которую видел в звездолете Челгаана. Слишком сильно она припечатала его доской по голове. Хейлиин опознала его в ту же секунду. «Опять ты?» Она снова замахнулась, но в этот момент у девочки изо рта вытекла очередная порция воды. Она резко закашлялась, открыла глаза. Хейлиин, выбросив доску, тут же схватила малышку и прижала к груди. «Дитан, почему ты мокрая? Витру, что случилось? Что у вас тут произошло?» Хейлиин почти кричала. «Она сама туда упала!» — шмыгая носом, произнес перепуганный мальчик. Схватив обоих детей в охапку, Хейлиин, как безумная, целовала обоих. Ей казалось, что она может сойти с ума, лишившись их. Подбежали жрица с Романой, появился Мабор и даже невесть откуда взявшиеся стражники. Они все что-то говорили, но Сеодара их не слушала. Когда она, наконец, успокоилась и смогла адекватно мыслить, она встала и огляделась. Поискав глазами незнакомца, Хейлиин обнаружила, что его в храме нет. «Интересно, она всегда такая дикая!» — думал Зера, выводя телегу со свулом из-под навеса. Когда первый шок от удара прошел, он узнал девушку из звездолета. Мгновенно оценив ухоженность незнакомки, богатую одежду, он, даже не зная, кто она, почти интуитивно осознал, что между ними пропасть. Доказывать ей, что он не хотел обидеть малышку, не стал. Зера знал, что все сделал правильно. Ребенок выжил. Это главное. Бросив взгляд на храм, наемник внезапно увидел вылетевший из верхнего окна белый диск. Нехорошее предчувствие царапнуло его. «Ты еще больший ублюдок, чем я думал, великий Челган!» — подумал он, неприязненно переводя взгляд на белую громаду инопланетного корабля.